Глава 12. Дом на Зеленой улице мы покидали ночью. В поезд сели не в столице, а в одном из предместий. Сонный проводник проверил билеты, довел нас до купе, приказал носильщику загрузить багаж, предложил чай и оставил нас в покое. Я смотрела в окно на исчезающие огни столицы, и мое сердце рыдало. Себастьян тоже выглядел бледно. «Мистер Трэвис, надеюсь, вы не разочарованы тем, что месть случится не сразу?» — спросила я, желая расшевелить юношу. «Я уверен, что нам нет нужды мстить, миледи», — вздохнул бывший семинарист. «Бог сделает это лучше». «Богу нет дела до герцога Дерринджера», — горько сказала я. «Но не будем спорить. Давайте спать. Следующей ночью у нас пересадка». До Лима мы не доехали. Вышли на тихой станции посреди ночи. Провели день в привокзальной гостинице, а на следующую ночь вернулись к столице и купили билеты в Форш. До этого курорта пришлось неспешно ехать целых 4 дня. Под конец пути я страшно измучилась, и Себастьян вынужден был выносить меня из вагона на руках. К счастью, для курортного городка такие картины не редкость, так что особенного внимания на нас не обратили. Наняв пролетку, мы добрались до центра города и тщательно изучили объявления у ратуши. Нам нужен был дом с приходящей прислугой и без лишних глаз. А еще нужен был врач, способный проследить за нашим выздоровлением. Статус вдовы позволял мне самой заниматься делами, но я старалась вытянуть мистера Трэвиса из меланхолии, поэтому сидела в пролетке, пока он перебирал объявления и выбирал те, что показались ему интересными. Присмотревшись к выбранным листам, я сразу отсекла идеально написанное объявление на дорогой бумаге и кривенькие писульки на самой дешевой. Выбрала 2 свежих, написанных старомодным округлым почерком, и расспросила о них возницу. «Это адрес вдовы Макрегор, миледи. Она женщина строгая, чистая и опрятная. Сдает приезжим комнаты в своем доме. Сама и за едой следит, и за чистотой. У нее не забалуешь. Очень любят маменьки с дочками останавливаться». «Нет уж, милейший, маменьки и дочки меня не устраивают. Родственник мой книгу пишет, и ему тишина нужна, а не пищащие девицы». Кучер усмехнулся в усы и ткнул во 2-е объявление. «Тогда вам сюда, миледи. Вдова Даргон сдает целый дом, берет по совести и служанок своих присылает». «А сама где же живет?» — удивилась я. «Сама в родительский дом перебралась. Муж умер, сын уехал. С матери только деньги тянет. Вот она и старается, как может». «Везите нас к ней», — решила я, усаживаясь в пролетку и расправляя траурную вуаль. Из-за вуали и низкого голоса меня принимали за почтенную Матрону, а Себастьяна — не то за сына, не то за племянника. Я поддерживала эту иллюзию, стараясь запутать возможных любопытных. Дом вдовы стоял на тихой улице и размерами не отличался. Увидев свое объявление, она подтвердила его. «Да, миледи, сдаю дом со всей мебелью и прислугой. Есть кухарка, горничная и лакей». «Со мной моя камеристка», — я махнула рукой на Мирку, притулившуюся в ногах, «и племянник со своим камердинером. Нам нужно тихое место для поправки здоровья и написания книги. Мои нервы так измучены смертью супруга, что доктор прописал мне поездку на воды. Я болтала всякую ерунду, копируя одну из младших фрейлин, стараясь убедить окружающих в своей пустоголовости. Вдова вздохнула и поехала с нами показывать сдающийся дом. Он стоял на одной из центральных улиц и, хотя не отличался размерами, имел огромное преимущество. Дом был окружен красивым ухоженным садом. «Вот, миледи, фрукты можно собирать, есть и заготавливать. Но если вас это не интересует, я пришлю служанок». В голове промелькнул сбор урожая в поместье Верденов, и я поморщилась. «Это несколько недель шума и суеты вокруг. Нет уж». «Благодарю, нет нужды. Мы собираемся снимать дом остаток осени, всю зиму и весну. Так что сделаем себе запасы». Вдова Даргон не была довольна моим решением, но смирилась. По правде говоря, к ноябрю на ветках мало что осталось. Хурма, гранаты, зеленые плоды фейхоа, да темные ягоды терна и поздней малины. Внеся задаток за месяц вперед, я заявила, что очень устала с дороги, поэтому сразу иду отдыхать. Кухарке было велено приготовить легкий питательный обед, а мистер Трэвис отправился обследовать сад. Я действительно разделась с помощью Мирки, отпустила ее на кухню и легла в постель. Но стоило мне закрыть глаза, и я снова очутилась в сыром вонючем подвале. Где-то с потолка капала вода, а может, это моя кровь сочилась на каменный пол. Гнилозубый стражник, обдавая меня дурным дыханием, лапал за грудь, а палач с раскаленной иглой в руках подходил все ближе. Проснулась я от собственного крика. Перепуганная Мирка брызгала на меня водой. Бледный Себастьян стоял рядом, в дверях толпились слуги. «Миледи, все хорошо, миледи!» Юноша боялся подойти ко мне, поэтому разговаривал издалека. Но это было и к лучшему. Я вдруг ощутила страх перед ним, как перед мужчиной. К счастью, первой сообразила Мирка. Она полезла в саквояж с лекарствами и достала настойку и травы, прописанные доктором Либбом. «Что из этого вам подать, миледи?» — спросила она срывающимся голоском, и я устыдилась своей слабости. Конечно, после всего пережитого в пыточной я не засыпала без микстуры мази дока и впервые позволила себе уснуть днем, позабыв о лечении. Вот и получила кошмар. Обняв себя руками, я быстро распорядилась подать чайник кипятка для заваривания успокоительных трав, а пока перепуганные слуги несли необходимое, проглотила пилюли и запила их водой. Убедившись, что цвет моего лица улучшился, слуги разошлись, а вот мистер Трэвис уходить не пожелал. Сидел на стуле у приоткрытой двери и смотрел на меня беспокойными глазами. После чашечки успокоительного чая я почувствовала себя лучше и предложила: «Мистер Трэвис, давайте перейдем в гостиную, и вы мне расскажете, что обнаружили в саду». Юноша собрался предложить мне руку, но замялся, а я ему напомнила: «Дайте мне несколько минут поправить прическу, и я спущусь». После этого он, наконец, ушел, а Мирка захлопотала вокруг, подавая мне домашние туфли и поправляя волосы.